Наиболее часто при коррозии окислителями являются кислород во влажном воздухе и протекает кислородная коррозия по уравнению О2 плюс 2 H2O плюс 4 электрона образуется 4OH минус. И второй тип – ион водорода в кислой среде и протекает водородная коррозия. 2H плюс 2 электрона образуется H2.